Глава 87. Брачная ночь номер 2. Натали. На рассвете меня разбудили доносившиеся с улицы крики, в основном женские. На пару мгновений даже показалось, что особняк окружила толпа демонстрантов, ратующих за монархию, поскольку куча народу орала визгливыми женскими голосами. «Верните нам королей!» «Каких еще королей?» — сонно пробормотала я, распахивая глаза, и тут же утонула в небесно-голубых очах Микаэля. «Не переживай, принцесса. Кассиан и Эльтаир все разрулят. Они разгонят эту толпу», — прошептал сзади горячий голос Дениза. «Ты проснулась слишком рано. Поспи еще, лапушка». Поцеловал меня в коленку, сидевший в ногах Брэндон. Судя по всему, он уже успел сбегать на разведку и на тренировку, а также принять душ. «Какой сон? Вы что? Как же я счастлива, что вы вернулись!» Выдохнула я с блаженной улыбкой. Внутри все таяло от счастья. «Нам тоже не верится, что это не сон. Мы свободны и женаты на самой восхитительной, желанной и красивой принцессе в мире», — улыбнулся Микаэль. Его друзья были с ним совершенно согласны. Денис перевернул меня к себе лицом и потянулся ко мне с поцелуем, а я напряглась, подумав о том, что после ночи у меня не слишком свежее дыхание. Наверное, полуфей прочитал мои мысли, поскольку он, понимающе улыбнулся, и во рту моментально появилось ощущение мятной свежести. «Ты наша». С повадками опытного хищника проворковал сзади Микаэль. От его голоса по коже пробежали мурашки. Я ощутила себя в ловушке, невероятно горячей, сексуальной и такой желанной. Эти хищники не выпустят меня из плена, пока не отлюбят до звездочек в глазах. Все, что мне оставалось — полная капитуляция. И это было так здорово. Денис не просто накрыл мой рот в неистовом поцелуе. Его язык снова и снова врывался в мой рот, покрывал нежной лаской, дразнил, властно поглаживал, разгоняя по венам горячую карамель и ванильный огонь. Микаэль и Брэндон синхронно подключились к любовным ласкам, успешно сводя меня с ума. У меня перехватило дыхание от возбуждения, и словно со стороны я услышала свой тихий стон. Микаэль по-хозяйски наглаживал все мое тело и оставлял на коже огненный след от поцелуев, медленно продвигаясь от головы все ниже и ниже. Денис упоительно целовал, а потом накрыл рукой мою грудь, массируя сначала осторожно и нежно, затем все горячее, а Брэндон ласкал мой животик в районе пупка. Острые ощущения затопили меня с головой. Я не смогла сдержать очередной стон, ощутив, как Микаэль втянул в рот сосок, отчего внутри живота скрутился огненный, мучительно сладкий узел. «Какая ты у нас красивая лапушка!» С нежностью пробормотал Денис, уверенно и ласково проведя теплой ладонью от моей шеи до живота, разогнав при этом целый полк бешеных мурашек. Не знаю, что за магию он применил, но от одного этого движения мой разум затуманился сладкой негой. Я окончательно утратила способность мыслить трезво. Все тело напряглось в предвкушение следующей ласки. А мое беззащитное положение делало все испытываемые чувства и эмоции еще острее. И тут же рефлекторно выгнулась дугой с тихим «ох», когда горячий, настойчивый язык Брэндона добрался до клитора. Я выгибалась, как дикая кошка, стонала, бормотала что-то несвязное, выкрикивала имена ласкающих меня мужчин и под конец уже умоляла их овладеть мною, повторяя снова и снова «пожалуйста», чтобы довести до пика и прекратить эту невыносимо сладкую пытку. Первым мной овладел Микаэль, мощно, сладко, крышесносно. Несколько его глубоких толчков, и я уже улетела в эйфорийную вселенную, наблюдая, как перед глазами взрываются звезды. Полуэльфа сменил Денис, легко и непринужденно очистив меня своей магией. Мой брюнет не просто овладел мной, а затеял настоящую игру, то и дело меняя позы и меняя силу и углы проникновения. А остальные парни продолжали успешно сводить меня с ума, обрушивая на тело и разум запредельно сладкие, острые ласки. Я чувствовала их везде, внутри, снаружи, в каждом ударе сердца и своем дыхании. Каждая их ласка отзывалась во мне вспышкой света. Второй эйфорийный взрыв закинул меня еще выше в космос. Тело плавилось от удовольствия, а разум отказывался возвращаться в бренный мир. Но пришлось. Меня ждал третий раунд, на этот раз Брэндоном. Обладая самым крупным мужским органом, он вошел в меня плавно и неторопливо. Денис к этому времени снова очистил меня своей магией. А теперь вместе с Микаэлем на пару воздействовали на мои нервные окончания своими магическими потоками. Это сочетание предельной физической наполненности, уверенных и методичных ударов мужского поршня и магической стимуляции всех моих потайных эрогенных зон подарила мне такой мощный и долго длящийся оргазм, что ощущения были запредельными. Я не вырубилась, как это было с Кассианом, но все равно было такое чувство, что меня закинули в параллельную вселенную, наполненную чистой эйфорией. «Наша самая любимая принцесса», — горячо выдохнул Брэндон, шагнув к карамельным звездам вслед за мной.